кои любые короли обычно не разбрасываются направо и налево. Не выглядел он ни заслуженным героем, ни молодым фаворитом. Для свершений молод, а для всесильного фаворита чересчур прост. И Сварог спросил с большим знанием дела: «Всем потомкам мужского рода, старшим в роду, ага». «Ну, в таком случае оставайтесь в шапке», — сказал Сварог. «Традиции и привилегии следует уважать. Рассказывайте, что у вас тряслось». «Этот поганец-ювелир на воротах его вздернуть!» — Сварог поднял ладонь. «Давайте-ка лучше с самого начала, Райтар. Как вышло, что вы прибыли на Талар? Какое родство вас с Гонзаком связывает?» «Я его родной внук, мой отец — старший сын. Ему и предстояло унаследовать майорат, если б не это напасть. Но я-то никогда не верил, дедушку кто-то оклеветал». «Давайте с самого начала», — повторил Сварог с величайшим терпением. «Ваш дедушка путешествовал по Талару несколько лет. Однажды он исчез, это я знаю. Что было потом? Судя по вашим словам, что-то случилось?» «Гнуснейшая история случилась, вот что!» — запальчиво сказал юный гипербореец. «Я, конечно, дедушку не застал, родился через 15 лет после его смерти, но у нас его всегда считали гордостью рода, наряду с...» Он прервался, видя жест Сварога. «Простите, все время стараюсь не отвлекаться, и все время не получается. Я как-то... В дедушку я не умею вести степенные беседы по всем правилам логики и риторики». «Да, я это заметил», — серьезно сказал Сварог. «А все замечают», — сокрушенно сказал юный Алладар. «Но что поделаешь, не дано мне. В общем, однажды нашему царю пришло официальное письмо от какого-то ронорского министра, секретное, конфиденциальное, только для ока царя. Там говорилось, что дедушка, изволите ли видеть, стал участником заговора какого-то герцога по имени, кажется, Кофинел, чтоб ему в неглубоком месте утонуть, и потаенно казнен вместе с прочими заговорщиками». Сварог повернулся к Горжаку. «Ну как же, — кивнул граф, — заговор Кофинелла, ага, меня тогда еще тоже на свете не было. Но дело получилось, если можно так выразиться, нашумевшим по укромным углам. Слух о нем никто не говорил, я имею в виду в обществе. Опасались. Короче говоря, Кофинел намеревался убить Кангера, который тогда был еще только наследным принцем, чтобы на трон взошел один дальний родственник Баргов. Замешано в это оказалось немало вельмож, — продолжал Горжак. Казнили всю компанию и в самом деле потаенно, в том числе и означенного дальнего родственника, чтобы не разевал рот шире блюда, когда существуют прямые наследники. Отец Кангера тоже был не голубиной кротости. Вообще-то и в самом деле та версия, о которой говорит Райтар, выдвигалась в качестве объяснения столь таинственного исчезновения Гонзака, но с доказательствами всегда было слабовато. — Ну, вы сами подумайте, государь! — взвился гипербореец. — С какой стати моему дедушке было ввязываться в заговоры на другой планете? Не было у него своих забот, что ли? Царский библиотекарь, известный человек, книги писал, богатый, родовитый, в почете и уважении за ученость, черт ему в том герцоге и ронорских интригах! Горжак безразличным тоном добавил. — Примерно так же высказывались и наши книжники. — Вульгарно выражаясь, с какого черта? Они с герцогом были едва знакомы. Гонзак при Ронорском дворе появился только раз, а в столице почти не жил. — Благодарю вас, Райтар! — чопорно поклонился гипербореец. — Вашими благородными устами глаголит сама истина. — Но письмо-то пришло! Я раздобыл копию 2 года назад, когда старый царь умер, и наш нынешний владыка... Даруй ему, Творец, долгую жизнь, милостиво отнесся к моему прошению, касаемо установления истины. Вот, извольте. Он покопался за отворотом синего одеяния, протянул Сварогу мятый лист. Точная копия, что печатью и подписью засвидетельствована. Пробежав глазами несколько строк, Сварог вновь обернулся к Горжаку.